Глава 10. Ольга допила чай. Я позвал официантку, заказал еще порцию напитка, а женщина продолжила рассказ. Не знаю, о чем родители беседовали, сон меня сморил. Проснулась утром, пошла в кухню. Мама кашу варит. Жили-то мы бедно, на завтрак всегда была крупа на воде, экономили на всем. Мать мои шаги услышала, обернулась. Я на пороге замерла. Она улыбнулась. «Прости, Олечка, в меня вчера прямо бес вселился. Садись, расскажу, что у нас случилось. Только никому об этом рассказывать нельзя. Я бы и тебе ничего не сказала, но вчера так себя ужасно вела, что следует объяснить, по какой причине превратилась в фурию. Солнышко, в твои годы человек уже многое понимает, ведь так? Сейчас все узнаешь, но ни с кем потом услышанное не обсуждай. Я бочком на стуле устроилась, готовая в любой момент удрать, если мать опять в ярость впадет. Она рассказала такую историю. Моя бабушка по отцовской линии сильно заболела. Ей не хотели делать операцию, потому что говорили, что не поможет она. А мой папа нашел прекрасного хирурга с золотыми руками. Тот согласился на операцию. Но доктору следовало заплатить много денег. И где их взять? Папа обратился к ростовщику. Тот выдал необходимую сумму под грабительский процент. Женщина выздоровела, а на ее сыне, моем отце, повис гигантский долг. И никак даже часть его погасить не удавалось. Только-только отец соберет немного, и тут что-то случается. То я из вещей вырасту, следует новое купить. То у меня день рождения, надо стол накрыть. Ольга закрыла лицо руками. Мне вдруг так стыдно стало. Родители деньги на меня тратят, а сами плохо одеты, живем впроголодь, и бабушка заболела. Конечно, хорошо, что ее вылечили, но теперь на семье висит долг. Мама очень мало зарабатывает, и бедный папа, и бабушку жаль, хоть я ее никогда не видела, только слышала, что она далеко от Москвы живет. Ольга провела ладонью по столу. Объяснила мама ситуацию. Сказала затем, что, чтобы, наконец, долг отдать, папа нанялся на заработки, за Уральские горы уехал. Вернется, когда с ростовщиком расплатится, иначе нам плохо придется. Родители в тюрьму посадят, я в детдом отправлюсь. Ольга схватила чашку, отпила чай. «Вроде в советское время была возможность взять в сберкассе заем», — вздохнул я. «Правда, я не в курсе, какую сумму выдавали и на каких условиях. А потом появились банки. Ваш отец, имея стабильную работу, мог оформить кредит. Я тогда ребенком была. Откуда мне было все это знать?» Спустя годы узнала правду, что мама мне соврала. Не хотела истину на стол бросать. Обвела меня, наивную первоклашку, вокруг пальца. В России тогда появились финансовые пирамиды. Мой отец стал жертвой мошенников. Даже мне известен Леня Голубков, который в МММ отнес денежки, а потом разбогател и жене сапоги купил. Назойливая реклама повсюду была, вспомнил я. «Светловы, подлые люди», — вспыхнула моя собеседница. «Дали моему наивному папе в долг большую сумму. А когда тот вовремя отдать ее не сумел, вон что придумали. Заставили его переспать с Веркой. Парочка этой моей маме жизнь сломала. И никогда его сыновья мне братьями не станут». «Ну, — смутился я, — прошу прощения, что обсуждаю подобную тему с дамой, однако представителя так называемого сильного пола очень трудно принудить к соитию с женщиной. В судебной практике описаны лишь единичные случаи. Обычно у пары все происходит по взаимному согласию. Женщины — сложные существа. У них желание способно пропасть, когда процесс уже пошел. Может возникнуть и отвращение к партнеру. Что-то ей любовник сказал, не так посмотрел. А мы намного проще. Если появился интерес, то не обратим внимания на возраст и красоту дамы. Однако без этого интереса ничего не получится. Принудить мужчину сложно. Вот соблазнить намного легче и проще. Не знаю, что Вера Сергеевна придумала, — фыркнула Ольга. «Но ей удалось именно заставить бедного папу сделать ей двоих сыновей. Да, повторяю, заставить. А ведь они дружили. Неужели богатые Светловы не могли помочь нам, нищим Огоньковым? Они фактически убили моих родителей. Хорошо, что мне встретились Виктор и Наташа». Моя собеседница прижала руки к груди. «Взрослые знали, что произошло, а мне, недавно первый класс окончивший, никто истину не открыл. Ну, нельзя же сообщать малышке такое. Вот мама и выдумала сказочку про ростовщика. Тоже не детская тема, но она лучше, чем правда про двух сыновей мужа от мерзкой тетки. И мать моя в тот день странно выглядела. Глаза блестят, лицо красное. Она какое-то лекарство из бутылки без этикетки пила, прямо из горлышка. Объяснила мне свое поведение тем, что простыла, купила микстуру. Неделю мы жили более-менее спокойно. Потом все начало меняться. Отца я больше не видела. Он домой не звонил, не писал. Мама начала чаще кричать на меня, а если я от обиды принималась плакать, то получала пощечины и подзатыльники. Дальше больше. Мать перестала ходить в магазин, не готовила еду, не убирала квартиру, бросила работу. И однажды не встала с кровати. Я съела все, что нашлось в доме. Мама лежала в постели лицом к стене. Она даже в туалет не ходила. Я не понимала, что делать. Позвонила домой Светловым, надеялась, что тетя Вера поможет. Мобильные тогда мало у кого были, потому что дорого, эпоха сотовых еще не настала. Трубку никто не снял. На дворе лето, в школу ходить не надо было. Учительница бы точно увидела, что со мной что-то не так, но я оказалась совсем одна. Скромные запасы провианта иссякли, день я просидела голодной, а вечером пошла в круглосуточный ларек. Он неподалеку стоял. Я утащила пару пачек печенья, шоколадку и драпать. За мной побежала продавщица. Поймала она меня и спросила: «Зачем воруешь? Попроси, тебе дадут». Я заплакала. «Тетенька, кушать хочу». Папа уехал. Мама в кровати лежит, не разговаривает. От нее плохо пахнет. Женщина меня обняла. «Я Наташа. А как тебя зовут? Пошли, покормлю тебя». В ларьке был и мужчина, Виктор. Он дал мне пластиковый стакан супа, а потом мы направились к нам. Мы с Наташей остались во дворе, а Виктор поднялся в квартиру, затем вернулся со словами: «Надо срочно вызвать скорую». Ольга потерла пальцами виски. Воспоминания обрывочные. Приехал врач, маму куда-то увезли. А Наташа и Виктор жили в соседнем доме, в однушке. Они меня к себе взяли, объяснили, что мама заболела, но непременно поправится. Ее в больницу отправили. 1 сентября они меня в школу отвели, все как положено. Белый фартук, банты, цветы. Мама вернулась домой зимой. Слабая, тихая, на себя прежнюю вообще не похожа. Когда мама очутилась дома, сначала даже в туалет ее водить следовало. Но мало-помалу к ней вернулись разум и активность. Но мать ни разу не обняла меня, не поцеловала, зато охотно ругала меня за разные провинности, чаще всего ей уже и выдуманные. Потом, спустя годы, я узнала, что Витя работал водителем у какого-то большого начальника. Он рассказал шефу про меня, малышку, у которой мать не в себе. А у них с женой детей нет и быть не может. Проблемы у супругов, оба бесплодны. Они думали взять девочку из интерната, а тут я пришла. И тот руководитель помог им в обход всех правил удочерить меня. Мы переехали в мамину квартиру. Я им заменила дочь. Я молча слушал рассказ Огоньковой и удивлялся тому, сколько вокруг прекрасных, добрых людей, которые не пройдут мимо чужого горя. А Оля говорила и говорила. Я не перебивал женщину и узнал, что Виктор как-то сумел обменять свою квартиру и двушку Огоньковых на большие апартаменты, 3 спальни и столовая, объединенная с кухней. И не спрашивайте, каким образом удалось оформить удочерение при живой Маргарите. Школьница росла. Она теперь четко понимала, что родная мать очень больна, поэтому не обижалась на женщину, которая с каждым днем становилась все злее. Да и Наташа внушала ребенку: «Не Маргарита на тебя кричит и сердится». «Это ее недуг кричит и сердится. Мамочка тебя любит».